Глава 10. А я думала, медведь. Стать в отца, я понял. А есть в ней хоть что-то от твоей сестры? Да, тотальное нежелание меня слушать. Из приватных бесед преподавателя БЖД с ассистентом. Первая ночь 17-летней жизни Евгении тоже прошла не без внезапных открытий. Катя, воспылавшая страстным желанием вывалить на Потапову весь запас человеческого кинематографа о самостоятельных девушках, после «Мулан» включила «Храбрую сердцем». Поначалу Генины шаблоны трещали почти привычно. О, опять принцесса, которая брак и принцев в гробу видала. Интересно, продолжайте. Но потом пошли медведи. Очень много медведей. На них у местной ведьмы оказался пунктик. А после просмотра выяснилось, что мания колдуньи не шла ни в какое сравнение с гиперфиксацией красношапка. Стоило только Потаповой ляпнуть, мол, на ее взгляд, такое количество косолапых на один квадратный метр невинной Шотландии — это уже перебор, как Дора очень подозрительно вжала голову в плечи и понеслось. За последующий час на наследницу бывшего вожака медведей вывалили, пожалуй, даже больше, чем смог бы и полноценный образовательный подкаст. Реши, кто выпускать такой об оборотнях. И что жили они издревле рука об руку с людьми, и потому известны всюду, и что от страха перед медвежьим могуществом ни в одной стране их не звали истинным именем, а только заместительными. Кстати, король Артур, ну, тот самый с круглым столом, Мерлином и Англией, был медведем. Его имя прям так с кельтского и переводится. И, кстати, род Потаповых непосредственно от него и идет. Беовульф, волк-пчел, конечно, тоже медведь. Думаешь, берсерки просто такие воины сверхсильные? Ничего подобного. Речь об отрядах медведей-оборотней. Да ты в название вслушайся. Бер — медведь, серкер — шкура, рубаха. Дора, я тебе уже говорила, одежды из шкур тут ни при чем. Это историки потом объяснений понапридумывали, поскольку у них сама идея о сражениях с оборотнями плечом к плечу дальше средневековых хроник не пролезала. Рюрик — варяг, значит, скорее всего, тоже был медведем. Да говорю же, они раньше, когда князья, цари, короли не только за ум, но и за силу ценились, а договоры о разделе влияния между людьми и сказами еще и в проекте не маячили. Вообще везде отметились, ко всем государствам руку приложили. Не веришь? Ха! Между прочим, факт. Официально именно сын медведицы основал Корею. Кстати, видела запись медведя по-японски иероглифам? Там примерно как в Тетрисе. Он состоит из разных частей, каждая со своим значением. И в случае медведя пишут «зверь» с мозгом. А я говорю, не совпадение. Между прочим, даже в Африке, где медведи отродясь не водились, в них верят. Слышала про чумасита? Дора, что значит «да никто нормальный не слышал»? Вот не надо тут. Чумасита — это такой медведь-птица, монстр, пожирающий мозги в Кении. Ладно, подробности так себе, но кенийцы считают его именно медведем, потому что сталкивались с оборотнями. Гена, забуксовавшая еще на идее, будто она далекий потомок короля Артура, только глазами хлопала и жалобные взгляды на остальных ребят кидала. Да без толку. Ганбата рот как открыл, так и не закрывал. А судя по лицу Добротворской, к собственному сожалению, она многое из этого уже слышала и, видимо, не по разу. Катя с опломбом и ссылками на некую Википедию объясняла, сколь многое на свете получилось только и исключительно благодаря оборотням-медведям. И еще немного, и Потапова бы и сама удивилась, как так, ей через год 18, а еще ни страны собственной не основала, ни превосходящее войско противников не разбила, ни даже какого завалящего дракона не победила. Говорящие медведи в сказках? Ха, люди раньше идиотами не были и прямо называли вещи своими именами. То не животные какие, а настоящие оборотни. Да, и в сказке про Машеньку и медведей тоже. И вообще, достаточно вспомнить греческие легенды о происхождении созвездий. По мнению Потаповой, дабы что-то вспомнить, это неплохо бы для начала в принципе знать, но мнение слушателей на этой лекции явно не учитывалось. И дальше последовали вольные, блин, не помню, в общем, как-то там царя звали, пересказы и античных мифов, и европейских легенд, и преданий, и чего только не. В результате засыпала жившая с красношапкой Евгения с опухшей головой, буквально ощущая давление славных предков. Правда, не столько на психику, сколько на барабанные перепонки. Утро выглядело чуть полегче, хотя бы без исторических справок о медведях-оборотнях, но и не слишком радужным. Для обучения Гены перекидываться ребята решили собраться с утра в женском общежитии и начали, как и полагается в учебе, с горячих споров. «Кать, у тебя, конечно, нечто подобное, но я не уверена, есть ли смысл слепо повторять», — объясняла Пандора подруге. «Ты же не оборотень, не личину меняешь, а банально переодеваешься. Может, просто все вместе глянем, сама знаешь что? Там вначале как раз медведь трансформируется. Посмотрим замедленно. Вдруг еще какие-то действия, кроме кувырка в воздухе, нужны?» «С ума сошла», — возмущалась в ответ Красношапка. «Я поняла, о чем ты, и это полный трэш. Окей, прям жесть вблизи не показана, конечно, но зрелище точно не для слабонервных, особенно если понимать контекст. Ничему не научит, только травма нанесет с горочкой». «В ход пошли двойные стандарты?» — прищурилась Добротворская. «Я ж там все видела, и ты видела. Пусть и с разными целями, но ведь показали же нам. И много кому еще. По-моему, нечестно, что только Гена, который, между прочим, напрямую касается, вообще ни сном, ни духом. И, кстати, ты сама говорила, если достаточно долго беречь чью-то психику от потрясений, можно увидеть, как она с задорным хрустом разбивается о жестокую реальность». «Дор, я серьезно. Эта идея даже среди типично твоих выделяется как реально очень сомнительная», продолжала настаивать Катя. «Напомнить твои?» И, не дождавшись ответа, Пандора продолжила. «Через воткнутый в землю нож кувыркнуться или оземь удариться, и это, замечу, цитата. Да даже звучит травмоопасно». «Ладно, если глянуть только на процесс перекидывания в самом начале», немного сдала позиции подруга, но Добротворская покачала головой. «И, по-твоему, она скажет, ну окей, остальное не надо, не интересно? Ген, вот серьезно, скажешь?» К сожалению, поскольку Потапова даже предположить не могла, о чем шла речь, своей реакции она тоже не представляла и лишь развела руками. Тут в дискуссию наконец-то вмешался Ганбата. «Не знаю, как Генка, а вот лично я вообще ничегошеньки не понял. Катя хочет способы из сказок попробовать, но они сомнительные, так? А Дора предлагает какое-то видео глянуть, но оно тоже сомнительное и не для детей». «Не совсем видео, но да, суть такая», — кивнула Косичкастая, задумчиво теребя рюши на платье. «В подробности пока предлагаю не вдаваться, раз мы не уверены, стоит ли вообще эту тему поднимать». Тут она покосилась на подругу и, дождавшись ее кивка, развела руками. «Тогда сдаюсь. Может, с Кириллом посоветуемся?» Катя нахмурилась. «Я всегда только за, но, думаешь, он и в трансформации оборотней разбирается?» Если Потапова уловила правильно, речь шла о вчерашнем мужике, которому в первую очередь и ставили мулан, так что вопрос она всецело разделяла. «Скорее уверена, что даже если и не разбирается, то сможет придумать, как в таком случае быть. Вот честно, между вариантами травмировать Гену физически и психически я выбираю помощь зала». Хоть Катя по-прежнему нравилась медведице в разы больше Доры, перспектива прыгать через нож или биться о землю все-таки смущала, и оттянуть момент показалась отличной идеей. И она согласилась. К Кириллу, так к Кириллу. В конце концов, должна же в школе быть какая-то польза и от взрослых. К преподавательскому коттеджу, в котором предположительно обитал Кирилл, их бодро отвела Добротворская. Она же и позвонила в дверь. Но когда та открылась, на ребят уставился абсолютно непонимающий Игорь. И до медведицы внезапно дошло. Они ж с ассистентом вместе живут. Дядя с племянницей едва успели обменяться оторопевшими взглядами, как Дора вежливо поздоровалась и спросила. «Не позовете Кирилла Радамантовича? У нас вопрос». С грустью поприветствовав ребят, Баранов сухо уточнил. «Пока не позову, он на пробежке, но минут через 20 должен вернуться. Чего у вас опять случилось?» Друзья задумчиво переглянулись, и Гена поспешила написать в общий чатик. Лучше без подробностей. Знаки препинания находить она научилась, но при быстром информировании считала их излишними. Бегло глянув на высветившиеся на экране умных часов сообщения, Катя пояснила. «Хотели кое-что уточнить для общего развития». «Спрашивайте. Смогу-помогу», — пожал Игорь плечами. Ребята снова переглянулись, и теперь заговорила Дора. «Тут приватное. Мы бы лучше с Кириллом Радамантовичем, правда?» «Бля, блин, и приватное? Надеюсь, вы знаете, что делаете», — хмыкнул дядя. «Ну, в любом случае, успехов. Или вы у меня его ждать планировали?» «Да нет, пока по округе погуляем, воздухом подышим. Спасибо за приглашение», — замахала руками Добротворская, осторожно кося глазами на Гену. Слава богу, понимает. Даже в чатик писать не пришлось. Когда дверь за Игорем закрылась, они принялись ходить туда-сюда вдоль улочки с пустыми коттеджами. Заселенных, ну или, по крайней мере, с вытоптанной перед крыльцом травой, кажется, нашлось всего два. Дядя не обманул. Не успел Ганбата пересказать краткие предыстории парней, из которых выбирал следующего претендента на руку и эндинг своей героини, как на дорожке показался ни разу не запыхавшийся Кирилл. Увидев их, махнул рукой и, подбежав, выдал. «День рождения вчера кончился». «А, да, но мы по делу», — снова первой отреагировала Дора. «Не подскажете, как оборотни перекидываются?» Мужчина несколько раз хлопнул глазами. «Ты лучше у подружки своей спроси, она ж медведь, а не я», — начал было он. Но потом на лице забрезжило понимание. «А, кажись, понял. Еще не пробовала, да?» Гена коротко кивнула, не желая акцентировать на этом внимание. Кирилл задумался. «Тут смотри, какое дело. Я не сказать, чтоб спец, но общий смысл улавливаю. Сальтуху назад крутить умеешь?» Потапова, оторопев, замотала головой, и в разговор вмешалась Катя. «Но в сказках оборотни обычно через нож прыгали или о землю ударялись?» «Да там криворучки сплошь и рядом, даже не напоминай», — отмахнулся мужчина, но, заметив ее сбитый с толку взгляд, пояснил. «Слушай, копать материал — дело хорошее, тут ты молодец. Да вот с интерпретацией и без понимания реалий тех времен всегда криво выходит. Народ раньше непритязательнее был и юморил тоже попроще. К примеру, когда баба-яга вместо забредшего к ней ребенка свою дочь съедает, умора потеха, смекаешь? Вот и с оборотнями типа того. У людей за героя кто? Иванушка дурачок, а товарищ из сказов ему подстать. Какой-нибудь Мишка косолапый, который либо ножом себе разметку в земле обозначает, либо сальтуху делать так и не привык, вот озимь в процессе и бьется. Нормальный бы спокойно крутанулся, на лапы приземлился и вуаля. Но это ж сказка, она запоминаться должна. А помнят люди в основном идиотов». Пандора смотрела на Катю тем самым «угадаешь, кто был прав» взглядом. И в чем-то Гена ее понимала. Да уж, начни она сразу неправильно перекидываться, наверняка бы соплеменники насмех подняли. Красношапка, однако, даже не возмутилась, просто кивнула и переспросила. «Значит, обычного кувырка назад в воздухе достаточно? Тогда проблем нет, этому и я научить могу». «Держи карман шире», — покачал головой Кирилл и повернулся к медведице. «Ты ж ни разу еще не превращалась, так?» Гена неуверенно кивнула, и мужчина продолжил. «И если сейчас намылились пойти и попробовать, скажи, продумали уже, кто останки ваши хоронить будет?» «В смысле?» — удивилась Дора. Старательно отмалчивавшийся Ганбата, кажется, давал знакомым с Кириллом и явно получавшим от общения удовольствие девочкам самим разобраться с ситуацией, тоже непонимающе нахмурился. «А ты представь, твоя подруга вот-вот в первый раз перекинется, то есть фактически впихнет человеческие мозги в шкуру зверя с его восприятием. В детском возрасте оборотней учат своим примером и страхуют более старшие родственники, а ее, полноценную почти взрослую медведицу, кто будет? Ты, что ли? А обратно как?» Ну, по крайней мере, Кирилл в успехе превращения и, видимо, в отцовстве Михаила тоже не сомневался. Гена решила счесть это плюсом. «Кать, поможешь?» — вопрошающе посмотрела на подругу Пандора, но та в ответ лишь замахала руками и, мельком глянув на Ганбату с Потаповой, начала отнекиваться. «При всем уважении, пас, сама знаешь, мужик, который меня всему учил, из каких только передряг не выбирался. Но все равно постоянно повторял, мол, если могу договориться с медведем, то я должна именно договориться с медведем. Драться с ним, что в мясорубку соваться. Нафиг. «Вот то-то и оно», — хмыкнул Кирилл, не пойми с чего раздуваясь от гордости. «Мозги у твоего наставника явно имелись, вопросов нет. В общем, я б на вашем месте не бежал вперед паровоза, а чуть с запасом подумал». «Может, тогда я подойду?» — предложил Ганбата. «Правда, вампиры очень сильные, как бы случайно больно гене не сделать». «Да уж, походу, права директриса. Вас еще учить и учить, а то сами из благих побуждений поубиваетесь», — присвистнул мужчина. «Пацан, ты, конечно, мощный, вопросов нет. Да только кроме безопасности подруги надо и о своей подумать. Окей, просто когтями раздерет, срастишь обратно моментально, делов-то. А ежели бошку оторвет да погулять выкинет? Вы ж такие супер-пупер, только пока клетки более-менее рядышком пасутся и друг дружку чуют. Старая добрая расчлененка играет против вас. В обычной жизни подобная редкость, понимаю, но если взять вампира, старающегося не причинить подруге вреда, и выпнуть против растерянного и испуганного оборотня, я ошибка долго выбирать, на кого ставить не буду». Ребята в задумчивости стихли, и Гена в очередной раз подивилась превратностям своей жизни. Еще вчера почти не верила, что сможет перекинуться, а сегодня учитель уже вовсю силится придумать, как уберечь ее от отрывания голов друзьям. Оглядев их, Кирилл повернулся в сторону коттеджа и во всю мощь богатырских легких продемонстрировал свой классический уровень приватности. «Слышь, бабыль, чё может против медведя помочь?» «Мозги!» — раздалось в ответ из окошка со стороны кухни. «Только учитывая, сколько раз я тебя просил меня так не называть, в твоем случае исключительно чудо!» «Блин, прости, само с языка сорвалось!» «Да не суть, тут дети твою малую собрались учить перекидываться. Есть идеи, как процесс обезопасить?» «Вот тебе и без подробностей». Катя с Дорой лишь обреченно переглянулись. Видимо, чего-то такого и ждали. А Ганбата быстро-быстро написал в чатик. «Сворачиваемся и уходим». Дядя тем временем аж из окна высунулся. «Ладно, если так ставить вопрос. В принципе, где-то в середине августа сюда Беркович должен вернуться. Ну, помнишь, клоун, которого мы у директрисы видели? Наверняка сможет помочь». Звучало как-то не очень, а Игорь продолжал. «Еще сама лютая с Котовым Шмулинсоном как вариант. Правда, не факт, что захотят круглые сутки с молодняком торчать. У них дел побольше нашего даже летом». «Ген», — повторилась в чате, и та поспешно ответила. «Да поздно уже, пусть хоть что-нибудь подскажут, а то и смысла приходить не было». Глядя на активно набиравшую медведицу, Кирилл лишь головой покачал. «Да, если вы вот так в телефоны уткнувшись учиться собрались, мероприятию точно хана. Ладно, пойдем логическим путем. Вы в дом, я пока душ приму, а ты, Игорян, собирай манатки, будешь со мной оболтусов страховать». Ребята нестройным ручейком двинулись было к крыльцу, но дядя на этих словах чуть из окна не выпал. «Я с медведем драться не буду, вот уж дудки!» «Но бобыль не бобылькой! В человеческой форме еще куда ни шло! В звериной ни за какие ковришки я себе не враг!» «Да что ты паникуешь?» — продолжал уговаривать до этого целиком и полностью разделявший нежелание Игоря Бляблин. «Какая все-таки у этого ассистента ужасная фамилия, даже вспоминать о ней не хочется!» «Кто настолько крут, что на честной дуэли вожаку волков клык выбил? Полюбас же придумаешь, как помочь. Девчонка ведь еще ничего не умеет». «Клык я получил исключительно и только потому, что до меня Ливона Мишка калашматил», — почти зашипел в ответ дядя. «И как раз поскольку я ее папашу в деле видел, говорю твердо и четко. И не надейся. Ищите другую грушу для битья». После непродолжительного молчания внезапно голос подала Пандора. «Вообще-то, есть у меня одна идея». Катя насторожилась, а Кирилл замахал руками в сторону двери. «Все, айда в дом. Я душ пока приму, а вы как хотите, так и уговаривайте нашу Белоснежку яблочко попробовать, лады? А то еще немного и намертво к футболке прилипну». Крыть было нечем, и ребята таки ввалились в коттедж под неодобрительное бурчание Игоря и добродушное «Ой, да чё ты» его помощника. Проследив, чтобы дети вымыли руки, прошли на кухню и получили по куску арбуза, он радостно ускакал в ванную, оставив компанию убеждать Баранова к ним присоединиться. Кажется, Гена начинала улавливать не только характер идей Пандоры, но и вид классической помощи от Кирилла. Немного пугало, что выходило два в одном. «К чему такая спешка?» — задал довольно резонный вопрос Игорь. «Неделя, ну две, и Васим приедет взрослый медведь. К тому же квалифицированный врач. Тренируйся, оборачиваться не хочу». «Вот и не хочу», — буркнула в ответ Потапова, не зная, как выразить то, что ни словами сказать, ни в чате написать. В штыки воспринималась сама идея вовлекать кого-то из стаи отца. Девушка не знала, насмешек ли боялась, жалости или всего и сразу, но звать других медведей не желала категорически. Баранова с Кириллом, если честно, тоже не особо, но они хоть пару здравых мыслей уже подали, и на том спасибо. Потапова мялась, прожигая взглядом пол, и вместо нее сгладить углы попыталась Пандора. «Знаете, мне кажется, тут личное, и если можно организовать все так, как Гене комфортнее, то почему бы не попробовать? Я правильно поняла? Единственное, чего нам не хватает, это кого-то, способного выдержать прямое столкновение со взрослым оборотнем-медведем без риска для здоровья, своего и окружающих». «Ага, всего-то делов, арендовать супермена на пару часиков», — съерничал Игорь. Но в этот раз Потапову это почти не разозлило. Задача и вправду звучала невыполнимо. Однако Дора, наоборот, приободрилась. «Тогда считайте, вопрос решен. Я знакомого позову. Он и боль любую стерпит, и удар любой вынесет. А регенерация, дай бог каждому, даже если, как Кирилл Радамантович пугал, голову оторвут, не беда». На кухне повисло впечатленное молчание, а Катя уставилась на Дору с особым возмущением, словно та снова делала что-то, чего до этого ее очень просили не делать. Дядя, успевший несколько окосеть от заявления девочки, все равно попытался держать лицо. «Даже если ты с таким чудом-юдом договоришься, оно только добираться сюда 15 часов будет, а ведь надо еще свободное время подгадать». «Не волнуйтесь, позову, моментально появится. И ничего подгадывать не нужно». Судя по звуку, Красношапка пнула Пандору под столом, но та лишь отмахнулась. «Ну а что? Реально же может помочь. Его со мной ровно в этом качестве и использовали, как безопасную грушу для битья». Судя по выражению лица, Добротворская вдохновляла Игоря ничуть не больше, чем саму Гену поначалу, и это в каком-то роде даже успокаивало. «Ты на полном серьезе хочешь сказать, будто у тебя с детства был живой манекен для отработки ударов?» — медленно переспросил тот. «Ага». «Что ты вообще такое?» — нахмурился дядя, но она только плечами пожала. «Видимо, не самая удобная версия будущей ученицы. В любом случае, если такой вариант подходит, то проблема решена». «А Киру он любит?» — внезапно уточнил самое важное Ганбата, и тут Дора призадумалась. «Фиг поймешь. Он вроде немого, не разговаривает вообще. Общается только жестами. И лица не увидишь. Я ему песни ставила пару раз», — перехватив взгляд Кати, она поправилась. «Пару десятков раз. Но какой-то суперреакции не последовало. Просто послушал вежливо, и все. Там, где я росла, он помогал с охраной. Ну и давал на себе тренироваться тем, кому это могло понадобиться. Думаю, после всего пережитого Гена его точно не напугаешь». «А имя у твоего молчаливого помощника есть?» — уныло уточнил дядя. «Есть, но мне его не раскрывали. Позывной — Черный человек. Я зову его Че-Че», — охотно ответила девочка, вгрызаясь в арбуз. А Катя добавила: «Просто к сведению, прозвища, которые ты даешь, ничуть не лучше идей, которые придумываешь». И в этом, пожалуй, с Красношапка была солидарна вся кухня. Ну, кроме разве что Ганбаты. Посвежевший после водных процедур Кирилл совершенно спокойно выслушал план. Ух ты, нашелся бедолага, которого против медведицы выставят. Ну, счастье ему, здоровье. И, смолов кусок арбуза, воспылал желанием приступить к обучению немедленно, потащив всех собравшихся в гимнастический зал. Несчастного Игоря, пытавшегося отбиться необходимостью работать над какими-то сметами, тоже прихватил с собой, опять же пообещав, что там тот только и исключительно ради подстраховки. В итоге Дора с Ганбатой и Игорем плюхнулись на расставленные по периметру лавочки, Гена побежала в общежитие переодеваться в спортивную форму, а Кирилл с Катей, размявшись, принялись обсуждать план тренировок. И, судя по тому, как у подруги горели глаза, это было в разы круче совместных пробежек, о которых еще недавно та лишь мечтала. Стоило Потаповой вернуться, как Бляблин поспешил успокоить медведицу, мол, от одного единственного кувырка в воздухе та сразу не перекинется, для этого еще и внутреннее желание нужно. Так что звать загадочного Дориного компаньона пока преждевременно. Начнем с отработки техники. Потом добавил, что сальто назад физически проще, чем вперед. Потому все его и используют, а единственный затык может быть только в мозгах. И главное — научиться все делать без паники. А затем перешел к более конкретным вопросам. «Спортом занимаешься?» «Да нет, не особо». «Лады, тогда смотри, это подсет». Кирилл чуть присел, показывая движение. «Попробуй из такого положения несколько раз выпрыгнуть на максимальную высоту, вытягивая руки вверх». Гена прыгнула, а затем еще и еще, и Пандора в красках представила, как интересно будет на физкультуре в новой школе. Взмывала медведица словно с батута. Отец тоже проникся и практически сразу повернулся к дяде Гены. «Итак, Игорян, походу у нас тут ускоренная программа. Тащи гимнастический мат и куб, если есть. Ну или пачку матов, если не найдешь куб. И пояс для страховки». «Ничего не попутал?» Со свойственными племяннице интонациями огрызнулся Баранов. «Это ты мой ассистент, а не наоборот». «Ага, в курсе. Вот только дверки в местную подсобку открывает твой грозный лик, а не мой болезный», — подмигнул Кирилл. «Не помогло». «Открыть открою, но в одно рыло не понесу. Так что встаем и всей честной компанией за мной шагом марш». Ребята послушались. Ганбата так вообще разве что не подпрыгивал, стараясь рассмотреть из-за спин мужчин наполнение местного чулана по размерам вполне сошедшего бы за полноценный зал в старой Дориной школе. Специалистом по гимнастическому оборудованию она себя не считала, но сложенные в ровненькие ряды штуки казались очень новенькими и навороченными, а судя по присвисту Кирилла, такими и были. «Кучеряво живут, однако», — прокомментировал он, разглядывая снаряды. «Все прям с иголочки». «Здесь же куча оборотней и вампиров учится, сам посуди», — пожал плечами невпечатленный Игорь, внимательно выискивая глазами нужные. «Если детки хоть в половину такие, как я думаю, оборудование не то что раз в год, каждый сезон менять приходится. Куба, кстати, не вижу, так что бери маты с крэшпадами, будем строить из того, что Бог послал». «Че брать?» — тут же переспросил Бляблин. «Крэшпады. Но переносные маты для болдеринга», — пояснил Игорь и, опять не встретив понимания, просто ткнул пальцем. «Ой, да черт с вами, вот таких штуки три, а еще два нормальных и тот потоньше. Тащите, а я пока пояс или что-то на замену поищу». С максимально умным видом кивнув, Кирилл быстренько с помощью Гены и Кати спихнул все необходимое в руки Ганбате и, наблюдая, как совершенно неотягощенный ношей Сизиф радостно несет добро в угол зала, задумчиво пробормотал. «М-да. Как бы и после нас докупать не пришлось. Но вообще странно, конечно. Даже акробатическая дорожка есть, а куба нет». «А ты мозги включи», — хмыкнул Игорь, вынося из подсобки какой-то плоский канат и закрывая двери. «Куб зачем нужен?» «Правильно, для растяжки. У кого-то из местных с ней проблемы?» «Правильно, нет». «Но маты-то есть?» «Конечно, есть», — согласился Баранов, кинув ему пояс и возвращаясь обратно на лавочку. «И я б на месте директрисы тоже покупал их почаще». «Пусть уж детки лучше инвентарь портят. Пол перестилать всяко дороже». Не найдя контраргументов, Бляблин от своего условного начальства отстал. Вместе с Катей они расстелили гимнастическую дорожку, ближе к ее концу навалили горку из упомянутых крэшпадов с матами и приступили к отработке техники. Говорил преимущественно Кирилл, объясняя и показывая. Красношапка в основном стояла рядом, изредка помогая или выступая в качестве примера. А Гена слушала очень внимательно и старательно. Такой Дора ее раньше не видела. Ганбата, изучив происходящее, поделился в чатике. «Девчонки, вы офигенные, вот прям вообще!» И по традиции запустил «Сладкие небеса». Пришла пора перепройти начало, заодно обсудив с Пандорой, кого все-таки стоит романсить в этом прохождении. Дядя Гены сидел на лавочке чуть в стороне от всех, как и на дне рождения. В основном молчал, считая и записывая что-то на учительском смартфоне, но время от времени поглядывал на племянницу. Порой вслушивался в Кириллову лекцию, и глаза его застывали, явно погружая внимание куда-то внутрь сознания. Но потом он выныривал, чуть тряс головой и возвращался к расчетам. Судя по тому, что тыкал постоянно в одни и те же места на экране, отключиться от происходящего у Баранова не получалось, и мысленно он все равно оставался тут, с ребятами и племянницей, задумчиво отрабатывавшей на матах элементы будущего сальто. И, кажется, несмотря на весь показушный пофигизм, волновался за Гену. «И ведь наверняка их отношения не наладить даже при помощи чатика», мысленно вздохнула Дора, возвращаясь к диалогу с Ганбатой. «Пришла пора выбирать его игровую судьбу на ближайшую пару недель». Мотор Майбаха успокаивающе рычал, а благодаря гробовой тишине в салоне его даже можно было расслышать. По прямому приказу Лаэрта Адель всегда садилась справа от шофера, на самое травмоопасное место в машине. Их высочество очень любили статистику. А потому без особых ухищрений могла видеть все происходившее в кофейне. Вот принц гусей-лебедей, велевший ей не лезть под руку, вошел и, видимо, привлек внимание местной бариста. Но довольно скоро та чем-то в него швырнула, а потом снова и снова, почему-то все время целясь в пространство межголов. По итогу принц провел в Старбаксе менее 5 минут, а когда вышел и сел на заднее сиденье, злобно гаркнул обеими головами на услужливо открывшего перед ним дверь шофера, повелев немедленно ехать домой, и пнул в спинку кресло сестры. Двояко не истолкуешь. Опять неудача. Но в этот раз Адель находилась на расстоянии. Неужели их высочество и в такой ситуации свалят вину на нее? Не горя желанием оказаться смытыми волной раздражения, и помощница, и водитель молча смотрели строго перед собой. Домой? Так домой. Гнездо уже даже почти не пугало. Гораздо сильнее давило понимание, что просто возвращением все не закончится, и будет новая цель, а за ней еще и еще. «Вот же мразина!» — нарушили тишину их высочества. «Зря я хоть на какое-то подобие нормального разговора надеялся. В рыбьей башке, кроме примитивной агрессии, ничего не задерживается». «Она не оказала вам должного уважения?» — покорно спросила Адель. Брат хотел разговора, и, не подая на голос, внимание Лаэрта чего доброго переключилось бы на беднягу-шофера. «Вообще слушать не стала. Только успел сказать, мол, рассчитываю на помощь в переговорах с кровососом, так чуть ли не сразу сюрикенами начала швыряться, даже не выслушав, чем это будет выгодно ей самой. Все как в отчетах, полная неадекватка. Эх, на что только не пойдешь ради любви. Теперь еще и голова из-за этой дряни болит». Адель мельком глянула в зеркало заднего вида. Принц вертел в руках белесый предмет, похожий на оскалившуюся шестеренку. Но, насколько она могла судить, ни на лицах, ни на видимых частях одежды повреждений не было. А согласно личному досье, Татьяна не промахивалась. «Так велико могущество их высочеств? Так выглядит вежливая версия русалочьего «пошел вон»? Или же...» «Желаете обезболивающее?» «Из твоих-то рук?» «Размечталась предательница!» «Ладно, черт с ней. Я на успех особо и не рассчитывал. Что лютая, что ее бессмертный дрищ. Оба типичные бюрократы. Вот-вот сами под весом своих бумажек вымрут. Помяни мое слово. Придется пойти другим путем». «Ваше высочество, до начала семестра остался всего месяц», без особой надежды начала Адель. Забавно, конечно, вышло. В детстве ей постоянно ставили в укор полное отсутствие даже минимальных зачатков инициативности и панический страх перед воображаемыми трудностями. А теперь дяди нет, как нет и намека на былые времена. Семья превратилась скорее в секту, а она, хотя осознает всю беспросветную бессмысленность своих действий, раз за разом, снова и снова пытается переключить внимание Лаэрта. Да хоть на саму себя, лишь бы он перестал ломать других. «Долго», — отмахнулся тот. «Как приедем, собери все отчеты от информаторов в районе Асим. Не только местный торговый центр, вообще любые точки в радиусе 10 километров. Нет, даже лучше 15. Наверняка найдется зацепка. Они всегда находятся. К сожалению, моя дорогая Дора совершенно не умеет сидеть на жопе ровно. Сейчас это, конечно, скорее плюс, но над характером еще работать и работать». Их высочество смолкли, развалившись на задних сиденьях, и Адель вновь уставилась в одну точку. Но скоро послышалось: «Ты глухая? Я сказал, собери отчеты!» «Прошу меня простить. Решила, что это можно сделать по прибытии». «Тебе же руки не оторвало? Давай пальчиками в ноутбучик, тык-тык, работай! Нечего просто так штаны просиживать». Вот и сейчас пыталась оттянуть время и выиграла всего ничего. Кому это поможет? Почему она продолжает? Разве итог не очевиден? «Немедленно приступаю и приношу свои извинения за доставленный дискомфорт». «Размечталась! Твоя тупость дискомфорта мне не доставляет, только бесит». Адель почтительно кивнула, вытащила тонкий серебристый MacBook и принялась поднимать данные, периодически бледнее и переводя взгляд на какой-нибудь элемент пейзажа вдали. При чтении во время движения ее укачивало. Брат это прекрасно знал и потому очень любил заставлять работать именно в поездках. «Ладно, чужие слова, чужие жизни. Чужие жизни, не ее». В донесениях получалось хоть на время спрятаться, переключиться и думать о чем угодно, кроме своего положения. Изучать рапорты Адель любила, во многом потому, что усидчивости и внимания Лаэрта на них почти не хватало. В обработку сводок принц почти не лез, и порой какие-то вещи даже получалось не заметить. Но, к сожалению, важное для себя словно чуял, будто умея читать ее мысли, и спрятать значимое для своего господина сестра и не надеялась. Ее максимум — лишняя минуточка, а то и 2-3. Ведь дни и часы — это просто много-много минуточек, так ведь? Так? Майбах катился по Москве, глава клина гусей-лебедей угрюмо таращился на ее улочки, а его помощница бледнее читала донесение за донесением, делала заметки и изо всех сил мечтала о плохо знакомой со статистикой фуре, которая, вопреки ожиданиям, врезалась бы на полном ходу четко в зад автомобиля, даровав простой и легкий конец этой истории. Но, к сожалению, фуры, как всегда, были глухи к ее желаниям, и до конца оставалось еще много-много минуточек, которые придется пережить, хотела она того или нет.